Говорит Степан Акерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре четверг, 24 августа. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степана Акерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Президент НКР дал поручение по мероприятиям к Дню Республики. Минюст выпустил 1000 экземпляров новой Конституции НКР. В республике зафиксирован финансово-экономический рост. Материал о юном композиторе и певце Феликсе Карамяне. Итак, подробности новостного блока. Президент НКР Баку Саакян созвал рабочее совещание, посвященное праздничным мероприятиям по случаю 26-летия НКР. С соответствующим докладом выступил глава правительственной комиссии по организации и координированию праздничных мероприятий, спикер Национального собрания Ашот Гулян. Президент Саакян отметил важность проведения мероприятий на высоком уровне, дав соответствующие поручения. Премьер-министр НКР Арай Карутюнян вручил дипломы с отличием выпускникам Шушинского филиала Национального аграрного университета Армении 2016-2017 учебного года. Молодых специалистов поздравил также министр оборнауки и спорта НКР Слава Асрян. Согласно представленным Министерством финансов НКР данным, в период с января по июнь текущего года валовые доходы бюджета НКР составили 16,1 миллиарда драмов, что превышает прошлогодний показатель аналогичного периода на 19,9. Об этом пишет советник президента НКР Тигран Абрамян на своей странице в социальной сети Facebook. Он сообщает, что согласно данным статслужбы НКР, по состоянию на 1 июля кредиты торговых банков составили 128,1 миллиарда драмов, что также выше аналогичного показателя прошлого года на 30,5%. Кроме того, за указанный период сумма привлеченных вкладов превысила аналогичный прошлогодний показатель на 31,2%. Министерство юстиции выпустило 1000 экземпляров книжного варианта Конституции НКР для бесплатного предоставления населению. Конституцию гражданам можно взять в обществе с ограниченной ответственностью «Канцлер» по улицам Вазгена Саркисяна, 22, Азатамар Тикнери, 43/29, либо в частном предприятии «Самвел Петросян» по проспекту Азатамар Тикнери, 37/39. Конституция издана на бюджетные средства. Электронный вариант основного закона помещен на сайте www.arlexis.am. Плодоводство может стать ведущей отраслью сельского хозяйства НКР. Для этого в Арцахе имеются все возможности, а правительство, в свою очередь, будет применять новые эффективные механизмы помощи фермерам, занятым в этой отрасли. Автор этого самого свежего заявления по теме – премьер-министр НКР Арай Карутюнян. Заявление было сделано на рабочем совещании в Мартакерте. Инвестировать в отрасль будут как местные, так и зарубежные бизнесмены. Не до конца раскрыл скобки премьер. Министр. Некоторые детали уже известны. Одной из первых мер будет оказание помощи в оснащении садов современными растительными системами. Только в Мартакерском районе в этом году правительство планирует увеличить площадь гранатовых садов до 500 гектаров. По словам премьера, специалисты изучили территорию в районе достаточно подземных вод. Скоро здесь будут артезианские скважины. На это будут направлены как государственные средства, так и деньги, собранные на предстоящем телемарафоне Всеармянского фонда «Армения». Послушайте материал, подготовленный Кариной Мусаилян. В период летних каникул школьники активно отдыхают, в то время как в школах республики за эти месяцы проводится косметический ремонт, а там, где есть необходимость, строительно-ремонтные работы. О том, как подготовились школы к началу нового учебного года, мы поинтересовались у заместителя министра образования, науки и спорта Республики Арцах Михаила Амбарцумяна. Михаил Богатырович, до начала нового учебного года осталось всего несколько дней. Хотелось бы узнать, какие ремонтные работы были проведены в школах и готовы ли школы к приему детей? Школы в основном готовы к приему детей. Ремонтные работы были проведены во всех районах, во всех школах. Где-то были маленькие такие, где покрасить, где побелить, но кое-где и понадобилось капитальный ремонт делать. В Кашатаксом районе крышу поменяли, в Тандутской школе. Хаки и Ишханадзоре капитальный ремонт школьных зданий происходит, а в Алашкерте строится новая школа. В Мартунинском районе тоже капитальный ремонт школы Мачкалашен происходит. Они все уже приближаются к завершению, будут готовы уже 1 сентября. Хер-Хере и Вашане в Мартунинском районе частичный ремонт спортзалов произведено. Произведено ремонт обогревательной системы в Мартунинской школе и в Берташинской школе. В Гадрутском районе частичная замена пола в Маре-Мадзоре. В Арачамуге пристроили к школьному зданию еще 4 комнаты, чтобы хватило полностью обеспечить нормальное функционирование школы. В Шаумяновском районе есть определенные работы. В самом Карваджаре и Веркедже частичный ремонт пола. И в Аскеранском районе определенные работы тоже сделаны. Хачене – ремонт спортзала, в Хандиристане – частичный ремонт пола. В Цахкашате и Хачмате приведены порядок комнаты для хранения оружия. То, что было перечислено, это фактически те работы, которые были проведены в районе. И мелкие ремонты тоже в школах проведены. Сейчас в 9-й школе проводится капитальный ремонт. В 9-й школе когда завершатся работы? Скорее всего, к Новому году. В Степанакерте фактически все школы находятся в благоустройстве, устроенном в нормальном состоянии, за исключением школы номер 10. Это одна из крупных школ. Я понимаю, но, наверное, придет время, найдутся эти финансы для 10-й школы тоже. Надеюсь, это будет в ближайшем будущем. Помимо перечисленных, в отдельных школах республики также проведены мелкие ремонтные работы. Год назад мы рассказывали об обосновавшемся в Арцахе Феликсе Карамяне, официальном ученике испанского певца Робертино Лоретти, что нового у юного дарования произошло, какие планы он вынашивает. Феликс, хотелось бы поинтересоваться, какие новости произошли за этот период в твоей жизни, и личной, и творческой, конечно. В 2017 году я закончил школу обычную, 9 классов, и музыкальную школу. Я там был по специальности фортепиано. Точнее, музыкальное училище, музыкальный колледж. Да, музыкальный колледж. Спасибо большое учителям. Общались со мной, спрашивали, где, в каких моментах лучше объяснить что-то не так, что-то хотел я узнать, всегда меня спрашивали, чем помочь. Классному руководителю, директору школы. Я запомнил все, что они делают. А в творческом плане что у тебя произошло? Записал музыку, которая называется «Вулкан». Собственного сочинения? Да. Симфонию я записал в Нижнем Новгороде на студии. И теперь хочу поступить в училище музыкальное имени Балакирева в Нижнем Новгороде. Я предлагаю послушать сейчас фрагмент из твоей симфонии, а потом продолжить наш разговор. Ну и в конце хотелось бы поинтересоваться твоими планами на будущее, опять же, как творческими, так и жизненными. Жить я буду у бабушки в Нижнем Новгороде, и в Нижнем Новгороде мы строим дом. Если мы успеем достроить, мы туда переедем жить, и я оттуда буду ездить в музыкальное училище учиться, а пока буду жить у бабушки. Пока я жил в Степанакерте, я научился многим вещам, и простым, и сложным, друзей нашел новых. Я думаю, в моей памяти останется много таких моментов.